Глава 21, в которой Лора попадает в беду. Кате и Алексею так и не удалось толком отпраздновать свадьбу. Андрей Александрович не смог взять отпуск, и Катины родители не приехали. Молодые расписались в районном ЗАГСе и тихо посидели с друзьями в саду Татьяны Александровны. Она напекла целую гору блинов и активно отправляла молодых в свадебное путешествие. Алексей лениво отнекивался. «Мам, ну куда мы поедем? Кате всего 3 дня на работе дали». «Как это 3? 5 же дают». «Ага, а потом догоняют и еще раз дают». Начальник упросил не писать заявление на 5 дней. Летом врачей не хватает. Все мэтры в отпусках. «То-то я смотрю, Лора все время у меня. Кате нет то сутки через 2, то день сутки. Совсем озверели. А ты вообще круглосуточно на работе?» «Мам, таксы здесь, словно в раю», — подольстился Алексей и с удовольствием увидел, что стрела попала в цель. Мамины щеки залил довольный румянец. Однако сменить тему не удалось. «Хоть с палаткой сходите. На озера можно съездить. Места красивые». Леша хитро прищурился и посмотрел на мать. «Признавайся, зачем ты нас куда-то отправляешь?» Татьяна Александровна стушевалась и промямлила что-то невнятное про романтику и медовый месяц. Алексей воровато оглянулся и прошептал. «Мам, если ты про свою навязчивую идею стать бабушкой, то Катя уже на 2-м месяце, по нашим прикидкам. Не хотели сообщать раньше времени. Всякое бывает. Мало ли». Женщина ахнула и сжала взрослого сына в объятиях, стараясь скрыть слезы, выступившие на глазах. «А насчет озер ты здорово придумала. Можно Лору тебе оставить? Не хотелось бы потерять ее. А доверия этой такси нет, сама понимаешь». Татьяна Александровна с готовностью закивала. Катя собирала рюкзак со знанием дела. Родители проводили отпуск именно так, с палатками на природе, и всегда брали с собой дочь. Не было повода переживать, но что-то не давало Катерине покоя. «Татьяна Александровна, у вас сохранился телефон Ольги Михайловны?» «Катенька, вы едете на 3 дня. Ну что может случиться?» Катя вытаращила глаза на свекровь и набрала в грудь побольше воздуха. «Собьет машина. Съест другая собака, прищемит дверью, наступят на хвост, отравят соседи, украдет шоколад, порежет лапу, проглотит игрушку, перегреется на солнце, укусит змея, ужалит пчела». В голове пронесся бесконечный список возможных бедствий. Катя выдохнула и промолчала. Татьяна Александровна заметила беспокойство невестки и мягко добавила: «Да. У меня есть телефон Ольги Михайловны. И Лешиного друга Кости тоже. Он и сюда примчит, если я попрошу. Но, надеюсь, не понадобится». Катя крепко обняла свекровь. «Спасибо. Вы не думаете, я вам доверяю на 100%. Просто Леша сказал, что там может не быть связи. Вот и перестраховываюсь». Лора что-то проворчала с кресла и завертелась под махровым халатом, устраиваясь поудобнее. Она привыкла обходиться без хозяйки и не собиралась переживать по пустякам. На следующий день ничто не предвещало беду. Но вечером Татьяна Александровна заметила, что Лора ходит скованно, вроде как подтягивая заднюю лапку. Неужели опять со спиной беда? Катя что-то говорила, что возможен рецидив межпозвоночной грыжи. У женщины от тревоги засосало под ложечкой, но вид таксы с аппетитом поглощающей корм из миски немного ее успокоил. Татьяна Александровна знала, что Лора непременно уляжется спать у нее в ногах, а потом проберется и под одеяло. Поэтому решила сполоснуть ей лапы и пузико от песка. Тогда женщина и заметила странную припухлость на животе собаки в области паха. Татьяна попробовала аккуратно прощупать внезапно выросшую опухоль, Но Лора взвизгнула и клацнула зубами. Женщина немедленно отпустила таксу и набрала номер Костика. «Костя, привет. Это Лешина мама. Извини, что поздно. С собакой какая-то беда». «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Через полтора часа могу быть у вас. Дождетесь?» «Куда ж мы денемся? Приезжай, я поздно ложусь. А хочешь, заночуй у нас, места полно». «Не, я своего Йорка на съедение крокодилу не повезу, а он без меня никак». «Хорошо, ждем». Константин долго хмурился и ощупывал припухлость, предусмотрительно завязав такси морду бинтом. Лора скалилась и пускала пузыри из слюней. «Татьяна Александровна, это, кажется, грыжа. Такое бывает у сук, если паховое кольцо слишком широкое. Ну, или при ожирении, или из-за травмы». «Звучит не очень хорошо. Что будем делать?» «Сейчас Лора чувствует себя хорошо. Должно быть, выпал только сальник. Вот если петли кишечника ущемляются, медлить нельзя. Ты ее прооперируешь?» Костя замялся. Угораздило же Алексея уехать в такой неподходящий момент. Сам бы оперировал свою таксу. Преувеличенно бодрым голосом он сказал. «Знаете, я сейчас вколю ей спазмолитик, а вы наблюдайте. Если припухлость станет твердой, срочно в клинику. Но я думаю, что Лора вполне дождется собственных хозяев». Лешин друг не успокоил Татьяну, а только встревожил еще больше. Поразмыслив, она написала сообщение другому врачу. «Здравствуйте, Ольга Михайловна. У Катиной таксы паховая грыжа. Что делать?» Она не рассчитывала получить ответ в такой поздний час, но телефон немедленно блямкнул. «К 9 утра жду на станции. Не кормить». Женщина боялась, что не сможет уснуть, но Лора безмятежно посапывала, лежа прямо на подушке, и помирать не собиралась. И до утреннего автобуса Татьяна успела урвать несколько часов сна. Всю дорогу Лора сидела в спортивной сумке у нее на коленях и скулила, не переставая. Лора поняла, что дело неладно, и приготовилась бороться до конца. Ее снова привезли в это жуткое место, где пахло болезнями и смертью. Но на этот раз с ней не было хозяйки, которая защитила бы свою собаку. Болела шишка на животе. Вокруг сновали люди в странной одежде, и какая-то девушка, подло подкравшись сзади, уколола Лорину лапу. Такса клацнула челюстями, но Татьяна Александровна ласково гладила ее, и Лоре захотелось спать. Очнулась она в тесной клетке и немедленно заорала от ужаса. Скоро собака поняла, что жива, но движение сковывала нелепая ткань. Лора со стервенением принялась терзать пластиковую штуковину, которая торчала у нее из лапы. В это время Ольга Михайловна разговаривала с Лешиной мамой. «Петли кишечника выпали, но ущемиться не успели. И куда Катя смотрела? Совсем девчонка поглупела с замужеством этим. Так. Я с другой стороны паховое кольцо тоже ушила, чтобы не было сюрпризов». «Спасибо, Ольга Михайловна. Сколько мы вам должны?» «Тю, со своих денег не берем. Забирайте рыжую гадюку. Я уже слышу, как она кислородную камеру разносит». Когда Катя с Алексеем вернулись из поездки, Лора щеголяла в попоне, пластиковом воротнике и детских колготках, подвязанных к ошейнику. Такса изо всех сил пыталась добраться до швов, проявляя чудеса изворотливости. Филимон, казалось, и вовсе не заметил отсутствия хозяйки. А вот Катя поняла, что соскучилась по своим питомцам. Она сняла с Лоры колпак и стала целовать длинный таксячий нос. «Лорка, Лорочка, больше я тебя не брошу, обещаю».